И особи поэтов столь же разнятся между собой, как вообще особи человеческие. Поэт в душе, знакомый оборот просторечия, такая же неопределенность, как человек в душе. Поэт, во-первых, некто за пределы души вышедший. Поэт из души, а не в душе. Сама душа из. Во-вторых, за пределы души вышедший в слове. Равенство дара души и глагола. Вот поэт. Посему ни пишущих поэтов, ни чувствующих поэтов. Чувствуешь, но не пишешь — не поэт. Где ж слово? Пишешь, но не чувствуешь — не поэт. Где ж душа? Где суть? Где форма? Тождество. Неделимость сути и формы. Вот поэт. Естественно, что не пишущего, но чувствующего предпочту не чувствующему, но пишущему. Первый может быть поэт завтра, или завтрашний святой, или герой. Второй стихотворец вообще ничто, и имя ему — легион. Так установив вообще поэта, наинасущнейшую примету принадлежности к поэзии, утвердим, что на суть форма и форма суть и кончается сходство между поэтами. Поэты столь же различны, как планеты. Кого же я еще слушаю, кроме голоса природы и мудрости? Голоса всех мастеровых и мастеров. Слушаюсь я чего-то постоянно, но неравномерно во мне звучащего, то указующего, то приказующего. Когда указующего — спорю, когда приказующего — повинуюсь. Приказующий есть первичный, неизменимый и незаменимый стих, суть, предстающая стихом. Указующее — слуховая дорога к стиху. Слышу напев, слов не слышу. Слов ищу. Париж, январь 1926 года. Цитируется по книге Марины Цветаевой, «Избранная проза в двух томах», 1917-1937, том 1, Нью-Йорк, 1979, страница 228-231, примечание переводчика. Обозначив таким образом принцип поэтического самовыражения как результат некой подсознательной диктовки, Марина переходит к тому, что разоблачает слепоту некоторых литературных критиков, скорее даже хроникеров, заковавших себя в цепи традиций. Чтобы рассчитаться с ними сполна, она добавляет к написанному «Цветник» подборку цитат, в которой она воспроизводит абсурдные и противоречивые высказывания Георгия Адамовича о некоторых крупных писателях, опубликованные им в газете «Звено» за один только 1925 год. К счастью для Марины, этот закамуфлированный юмором выстрел наповал не был еще опубликован, когда 6 февраля 1926 года она провела свой первый литературный вечер в Париже в нанятом для этой цели зале «Капелла» в доме 79 по улице Данфер-Рошро. Цветаева должна была читать свои стихи и ожидала ледяного приема. А вечер стал апофеозом ее славы. Вероятно, благодаря тому, что там прозвучали московские стихи о Белой гвардии, по существу гимн белому движению вообще, из невышедшего еще тогда в свет сборника «Лебединый стан». Голос Марины, когда она читала эти строки, дрожал. Успех вечера, на котором собралось народу столько, сколько не видывали до сих пор, по признанию очевидцев, ни на одном из выступлений русских поэтов в Париже, был для Цветаевой тем более удивителен, что в то же самое время ее муж Сергей, бывший белый офицер, признался ей, что теперь все больше и больше сомневается в своих монархических убеждениях. По мере того, как шло время, он все чаще задумывался о том, что династическая память не должна, не имеет права на желание противопоставить себя чаяниям всего народа, который мечтает о социалистической республике. Новые его идеи хорошо соотносились с идеями, возникшей в Париже организации «Евразия». Это политическое движение, зародившееся в эмигрантской среде, приглашало всех русских, неважно, советские ли они граждане или изгнанники с нансеновским паспортом в кармане, порвать с упадочнической культурой Запада, чтобы уподобиться предкам, для которых была характерна склонность к Востоку. Вдохновленные возможности возвращения к истокам, которые сулило такое возобновление сути России, Сергей, еще находясь в Чехии, мечтал скорее оказаться в Париже, чтобы встретиться там с руководителями этого общеславянского крестового похода. И прежде всего с князем Дмитрием Святополк-Мирским, сыном бывшего министра внутренних дел. Дмитрий Петрович Святополк-Мирский, 1890-1939 был критиком, историком литературы, участником евразийского движения. Горячий поклонник таланта Цветаевой, он написал несколько больших рецензий на ее поэмы «Молодец» и «Красолов». Отвел ей большое место в своей истории русской литературы, вышедшей на английском языке в Лондоне в 1926 году. В 1932 году он вернулся в Россию, был арестован в 1937 и погиб в лагере. Примечание переводчика.